Я знал, что это значит. Со дня на день будет арест. А тех, кто работал рядом с Берией и в чем-нибудь сомневался, министр считал непростыми врагами народа. Меня чудом спас счастливый случай. Берию в эти самые дни арестовали. «Враг народа», — продолжал Алексей Алексеевич, — «это была универсальная формула отбора тех, кто не подходил под сталинский ранжир». Ну, а не подходили под сталинскую модель, концепцию многие. Большинство же просто подозревалось в том, что они не подходят. Таким образом, сталинская концепция врагов народа, внешне заимствованная из выступлений руководителей Великой Французской революции, ничего общего с их пониманием не имеет. Робеспьер, установивший революционно-демократическую диктатуру, видел врагов в обладателях несправедливо приобретенного богатства и тиранической аристократии. Сталин во всех тех, кто даже потенциально мог не разделять его взглядов. Даже инакодумство, само подозрение в его существовании считалось враждебным деянием. Никто не выступал против единовластия Сталина, но генсек чувствовал, что в душе многие, особенно из ленинской старой гвардии, не могут его одобрять. Этого было достаточно, чтобы беспредельно подозрительный и жестокий диктатор постепенно созрел для страшного решения. Подавляющее большинство советских людей безоговорочно поверили, что идет борьба не на жизнь, а на смерть с людьми, которые не оставили надежд реставрировать капитализм в нашей стране. Передовицы газет были красноречивыми уже в январе 1937 года. «Шпионы и убийцы», «Торговцы Родиной», «Троцкий, вредитель, диверсант, шпион», «Подлейший из подлых», «Троцкистская шайка реставраторов капитализма», непрекращающийся массаж общественного сознания давал свои плоды. Люди негодовали, узнав о подлости тех, кто так долго маскировался. Почему Сталину и его окружению удалось убедить себя, партию, народ в том, что они живут среди врагов? Каким было обоснование настоящего безумия, шпиономании и вредительства? В значительной мере на эти вопросы отвечает февральско-мартовский 1937 года пленум ЦК партии. На пленуме, который продолжался около двух недель, было заслушано немало докладов. Начал Жданов, доложивший о подготовке парторганизации к выборам в Верховный Совет СССР по новой избирательной системе и перестройке партийно-политической работы. В докладе он поставил вопрос о состоянии внутрипартийной демократии как важнейшем условии нравственного здоровья ВКПБ. Но тут же привел цитату генсека о том, что не должны забывать указаний товарища Сталина. «Хотя нам бьет в глаза культурная работа диктатуры, органы подавления сегодня так же нужны, как и в период гражданской войны. Мы не можем не учитывать, что пока наши люди дремлют и раскачиваются, враги уже действуют». А в партии обстановка, по словам Жданова, непростая. Ряды партии редеют. В ней оказалось немало врагов. И здесь докладчик привел данные, которые были не просто симптомом. Жданов заявил, вредная практика кооптации укоренилась и зашла далеко. практика кооптации нарушает законное право членов партии принимать участие в выборах своих руководящих органов.